Глава 11. Пробудившаяся совесть. Мистер Шафта никак не мог заснуть. Обычно он засыпал сразу и спал здоровым крепким сном, а пробудившись, часами нежился в постели, пока его жена, встав с позаранку, прибирала, готовила завтрак, а потом садилась за шитье. Однако в эту ночь он маялся бессонницей. Снова и снова считал удары больших настенных часов, ворочался сбоку на бок, но желанный сон так и не приходил. Целый рой беспокойных мыслей осаждал его, и на душе было муторно. Мистера Шафта мучила совесть. Впервые в жизни он увидел себя со стороны. Никчемного, ленивого себялюбца, сидевшего на шее у женщины, которую когда-то он обещал любить и всегда о ней заботиться. Вспомнились ему и дети. Как мало он их любил, как раздражался, когда они шалили, насколько равнодушен был к их болезням и испытывал облегчение, понимая, что кроме гробика да могилки им больше ничего уже не понадобится. Вся жизнь Джонни прошла у него перед глазами, полная мучительной боли и лишенная мальчишеских радостей. И все-таки она была исполнена любви, терпения и спокойного упования на Бога. И не было в ней ни себелюбия, ни ропота, словно этот мальчик послан в мир, чтобы стать полной противоположностью своему родителю. И мысль о Сэнди тоже терзала его. В этом мальчишке из лондонских трущоб, ничего не знавшем ни о Боге, ни о жертве Христовой, любви оказалось гораздо больше, чем в нем самом. А это значит, что он, при всем своем убожестве и невежестве, есть истинное дитя Божье, не в пример ему, Джону Шафта, с его хваленой ученостью. И как тут уснуть, когда неизвестно, где сейчас Сэнди, нашел ли он себе хоть какое-то пристанище на ночь? Тихий голос неустанно твердил где-то внутри: «Ты сделал это ему, значит, сделал мне». На следующее утро, едва рассвело, он спустился в кухню, где его жена и сын уже сидели за столом, собираясь завтракать. Мистер Шафта покраснел от стыда, когда, увидев его, Джонни поспешно поднялся, уступая отцу место в мягком кресле, стоявшем в самом теплом углу кухоньки. Это кресло, сколько он себя помнил, всегда приберегалось для него. «Сиди, сиди, Джонни!» — сказал он. «А я и здесь отлично устроюсь!» И он уселся на жесткий стул с прямой спинкой. Один из тех неудобных стульев, куда обычно садилась его жена. На минуту воцарилось неловкое молчание, прерванное миссис Шафта, заговорившей несколько принужденным тоном. «Что это с вами, мистер Шафта?» Ему нравилось, когда она обращалась к нему так. По его мнению, это церемонное обращение звучало гораздо почтительнее. Но право же, сегодня он предпочел бы, чтобы его назвали просто по имени. «Ничего, дорогая», — ответил он, — «ничего особенного». «Будешь с нами завтракать?» — спросила она. «Может, поджарить тебе ломтик бекона?» «Нет, я буду есть то же, что и вы», — сказал он. Миссис Шафта и Джонни ели на завтрак сухари. Правда, у Джонни сухарик был намазан тоненьким слоем масла. Мистер Шафта тоже взял сухарь и мужественно сгрыз его, несмотря на то, что каждый глоток грозил ему удушьем. Он никогда не удосуживался спросить, что едят его жена и сын за несколько часов до того, как ему подается вкусный горячий завтрак, по поводу которого он частенько ворчал. Боясь встретить их взгляды, он жевал, не поднимая глаз. Так что этот первый завтрак в кругу семьи прошел в полном молчании. «Мэри», — сказал он, когда с сухарем было покончено, — «мне сегодня как будто заняться нечем. Так я пойду поищу Сэнди, и, может, мы вместе с ним займемся поисками его сестренки». Миссис Шафта вначале решила, что ослышалась. Ее супруг давно уже никуда не выходил. Разве только по воскресным дням, когда он надевал свой черный сюртук, чтобы появиться в нем в часовне. Она так и застыла с пустой чашкой в руке, недоуменно глядя на мужа. А тот, подняв глаза от стола и, встретившись с ней взглядом, снова покраснел. «Я думал о Сэнди всю ночь», — неловко пояснил он, — «и решил, что дома мне особенно делать нечего. Так почему бы не разыскать его? Он, скорее всего, торгует спичками где-нибудь на центральной площади или у вокзала. Нет-нет, Мэри, прошу тебя, не пачкай руки. Я сам почищу свои башмаки». И снова миссис Шафта не поверила своим ушам. С тех пор, как они с Джоном Шафта поженились, она ежедневно чистила ему обувь, даже когда работа бывала не в проворот. И за всю их совместную жизнь он ни разу не предлагал ей ничего подобного. И вот теперь муж, отняв у нее башмаки, унес их в маленькую буфетную за кухней, а спустя несколько минут вышел оттуда уже обутым. Он держался прямее обычного, и глаза у него блестели так радостно, словно он увидел впереди что-то необыкновенное и замечательное. «Мистер Шафта, с вами и вправду все благополучно?» — снова спросила она, теперь уже с ноткой настоящей тревоги в голосе. «Не тревожься, милая», — отвечал он. «Все хорошо, и с Божьей помощью будет еще лучше. До скорого, моя дорогая. К обеду меня не ждите. До свидания, Джонни». Они проводили его до двери и вместе смотрели, как он шел через кладбище. И Джонни не мог припомнить, чтобы его отец когда-нибудь ступал так решительно и твердо. Сам же мистер Шафта, выйдя на улицу, слегка растерялся. За долгие годы добровольного затворничества он совсем отвык от многолюдья и теперь, с трудом прокладывая путь в уличной толпе, словно малое дитя, терялся от каждого толчка. Не раз ему приходила мысль бросить все и вернуться домой, к своему мягкому креслу в уютном уголке, где можно удобно развалиться и вытянуть усталые ноги поперек теплой приступки под очагом. Шум и толкотня невероятно утомляли его, голова раскалывалась от непрестанного грохота колес по булыжной мостовой. К чему все это бессмысленное предприятие? Ни ему, ни его семье эти поиски не принесут никакой пользы. Искушение оставить глупую затею и вернуться одолевало его все сильнее. В конце концов, какое ему дело до Сэнди и до его злополучной сестренки? «А какое дело Христу до тебя?» — спросил тихий голос, донимавший его всю ночь. «С какой стати он должен был искать тебя? Что пользы ему от того, что он тебя нашел и привел к Богу? А разве не оставил он все, что имел, не пожертвовал всем, что у него было, ради твоего спасения? Разве его путь был усыпан розами, пока он тебя искал? Что ж, бросай все, если хочешь, и отправляйся домой, к своему удобному креслу и жаркому камину. Но не думай, что он признает тебя за своего. Вспомни его слова. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного». Матфея 7:21. Превозмогая головную боль и усталость, мистер Шафта двинулся дальше. Он шел по грязным шумным улицам, не обращая внимания на толкотню и грохот, и пристально вглядываясь близорукими глазами в каждого мальчишку, продававшего спички, и каждого расспрашивал, не знает ли он Сэнди Кэрролла. Но все было напрасно. Никто из юных уличных торговцев не мог ничего сказать о Кэрроллах, хотя, спроси он о Кэрроллах, многие сообщили бы ему немало ценных сведений по этому вопросу. Вскоре целая армия малолетних разносчиков, усмотрев в мистера Шафта возможного покупателя, устремилась за ним по пятам. Целый хор звонких и сиплых голосов звенел у него в ушах, убеждая купить спички или газету. Мистер Шафта был в смятении. Но теперь он уже ни за что на свете не отказался бы от намерения разыскать Сэнди. Наконец он свернул на окраину, где, как ему было известно, проживал мальчик, и стал методично обходить улочку за улочкой, переулок за переулком, задавая множество вопросов местным жительницам, праздным, неряшливого вида женщинам. Как видно, в его серьезном лице и голосе было нечто такое, что производило на них глубокое впечатление. Принимая его за важного господина, переодетого с какой-то таинственной целью, они с готовностью выкладывали ему все, что знали или подозревали касательно Нэнси Кэрролл. Почти никто из них не сомневался в том, что мать попросту избавилась от Джипси и сделала это, скорее всего, под воздействием винных паров, не соображая, что творит. В своих излюбленных кабачках она давно уже не появлялась, а Сэнди не видели с прошлого воскресенья. Полицейский из здешнего участка знал о семье Кэрроллов не больше, чем соседи, а поскольку Сэнди во время опознания решительно заявил, что убитая девочка его сестрой не является, то и розыски матери прекратили. «Найти же пропавшую девочку не представляется возможным», — сказал полицейский, «поскольку она отсутствует уже больше недели, и никаких известий о ней как не было, так и нет. Убита она или умерла своей смертью, но ее, несомненно, уже нет в живых». Мистер Шафта вернулся домой поздно вечером, едва волоча ноги от усталости. За этот день он столько всего навидался, что даже не мог бы сказать, что истомило его больше – физическая или душевная усталость. Он видел пьяных женщин, не сумевших даже добрести до дому и свалившихся в охмелю прямо на улице. Он видел детей, трясшихся от холода и истощенных до такой степени, что они больше походили на живые скелеты. Один раз он присел передохнуть на пороге дома, а из разбитого подвального окна его позвал какой-то несчастный заморыш и умолял подать ему хоть корочку хлеба. В этот день он побывал в чудовищных трущобах большого города и, возвращаясь, ужасался пороку и беспросветной нищете, царившим там. Теперь он молча сидел в кресле и смотрел, как жена готовит ему чай. И миссис Шафта и Джонни сразу сообразили, что отцу ничего не удалось узнать о Сэнди. Но пуститься в расспросы не отважились, боясь сердитого или раздраженного ответа. Но вот удивительно, отец против обыкновения не стал вытягивать усталые ноги поперек каменной плиты у камина. Он следил за хлопотами жены со слабой улыбкой. Точно у него не было сил даже улыбнуться по-настоящему. «Джонни», — сказал он, — «ты ничего не слышишь? Как будто какой-то шум во дворе». Джонни давно уже слышал за окном лавки какой-то шорох, словно там рыскала бродячая собака. Но до этой минуты он не двигался с места, чтобы не нарушить покой отца. Теперь же, когда мистер Шафта сам заговорил об этом, он торопливо подтянул к себе костыли и вышел посмотреть, кто это там возится в кустах. Он вернулся через несколько минут, и лицо его прямо сияло от удовольствия. Однако держался он как-то нерешительно. Мистер Шафта только что приступил к ужину, но при появлении сына немедленно отложил вилку и нож, давая понять, что готов его внимательно выслушать. Миссис Шафта смотрела на него во все глаза, недоумевая, что бы могла значить эта внезапная перемена. «Это Сэнди, отец», — сказал Джонни. «Только он заходить не хочет». «Нет-нет, непременно пусть зайдет», — воскликнул мистер Шафта. «Мэри, голубушка моя, пригласи его войти, очень тебя прошу. Если я сам к нему выйду, он наверняка пустится на утек, а я уже не так проворен, чтобы его догнать. Нет, он обязательно должен зайти». Миссис Шафта не заставила себя просить дважды. Ее муж и договорить еще не успел, а она уже стояла в дверях лавки и, держа Сэнди за руку, уговаривала его войти. Мальчик слабо сопротивлялся, но она не хотела слушать никаких возражений. Впрочем, сопротивление его длилось недолго, ведь он целый день мечтал увидеть Джонни и перемолвиться с ним словечком другим. Сэнди застенчиво встал на пороге кухоньки и, увидев мистера Шафта, опустил голову. — Входи, мой мальчик, не стесняйся, — сердечно сказал хозяин. — Присаживайся поближе к огню. Не бойся, места хватит для всех. Мэри, налей-ка ему чашечку чаю. Смотри, он совсем замерз. А ты, Джонни, садись к столу. Вот как славно мы все разместились. Сэнди поначалу совсем растерялся, но, повинуясь ободряющему знаку миссис Шафта, послушно уселся на табурет у камина и молча взял обеими руками большую чашку, доверху налитую горячим чаем. Все, что происходило теперь, было так не похоже на то, чего он ожидал, пробираясь украдкой через кладбище, скребясь в дверь лавки и поскуливая, подражая собаке, в надежде, что Джонни Шафта услышит и выйдет к нему. Сэнди даже присмотрел отличное высокое надгробье, за которым можно спрятаться, если бы вместо Джонни вдруг вышел его отец. Еще 5 минут назад самое большее, на что он мог рассчитывать, это на краюшку залежалого хлеба, иногда перепадавшую ему от хозяина булочной неподалеку от вокзала, и на ночлег в бочонке из-под сахара. Не думал он, не гадал, что будет сидеть у огня в уютной кухоньке и пить сладкий горячий чай из толстобокой чашки. Это настоящее счастье. И единственное, чего он мог пожелать, чтобы оно длилось вечно. «Сэнди», — сказал мистер Шафта, когда чаепитие подошло к концу. «Я сегодня искал тебя весь день, чтобы сказать. Все, во что верит моя жена Мэри и мой сын Джонни, — святая правда. Правда в том, что Бог все видит и все слышит, и Он любит тебя точно так же, как любит Ее Величество Королеву Английскую. Правда и то, что Господь Иисус Христос хочет спасти и тебя, и твою мать, и малышку Джипси, точно так же, как многих богатых и ученых людей в Лондоне. Он искал меня долгие годы, но я сторонился его. Я не хотел, чтобы он нашел меня и увел от моего себялюбия и лени. Но сегодня он все-таки отыскал меня и показал, каков я есть. И я верю, что ты был нарочно послан им, чтобы помочь мне увидеть себя со стороны. Мы не слишком богаты и можем сделать для тебя не так уж много, по крайней мере сейчас, пока я не нашел работу. Но все, что в наших силах, мы для тебя сделаем. А главное, даст Бог, поможем тебе найти Господа Христа и твою сестренку». Миссис Шафта украдкой утирала слезы. Джонни, прижавшись к отцу, сжимал худенькими пальцами его руку. Все вместе они еще долго строили планы и оживленно обсуждали, как им одеть и обуть Сэнди, помочь ему выучиться и найти верный способ зарабатывать на жизнь, ведь продажа спичек – дело ненадежное. Это был один из счастливейших вечеров в их жизни. «Мэри, милая!» — сказал мистер Шафта, когда пришло время ложиться спать. — А не перенести ли нам тюфяк, на котором спит Сэнди, в комнату Джонни? Мы ведь больше не пустим его жить на улицу, правда? Я сейчас поднимусь вместе с тобой и посмотрим, как удобнее устроить наших мальчиков. В эту ночь Сэнди спал по-королевски. Его тюфяк разместили в уголке между кроватью Джонни и скосом крыши, так, чтобы Джонни, проснувшись среди ночи, не чувствовал себя одиноким. А Сэнди, пробудившись от крепкого сна, знал, что Джонни с ним рядом. Оба мальчика были неописуемо счастливы, и теперь в долгие бессонные часы Джонни, мучаясь болью, снова и снова благодарил Бога за то, что он послал ему доброго друга.